Невеста, сотканная из лунного света. Когда-то давно жил на острове Ланка один зажиточный крестьянин вместе со своей дочерью. Мать девушки умерла несколько лет назад, и с этого времени ей приходилось самой хлопотать по хозяйству. Девушка была трудолюбивой и с утра до вечера убирала, стирала, готовила пищу, а также ткала и шила. Нрав у девушки был веселый. Кроме того, она была на редкость умной и сообразительной и часто развлекала отца своими забавными рассказами. «Я отдам тебя в жены только тому, — повторял ей отец, — кто будет не менее умным, чем ты». В женихах девушка не испытывала нужды, но все они казались ее отцу недостойными стать мужем ее любимой дочери. И вот как-то раз, когда отец работал в поле, его дочь приготовила ему обед и понесла его отцу в глиняном горшке. Напевая веселую песенку, она шла вдоль реки, держа глиняный горшок на голове, и вскоре ее увидел молодой раджа, который в это время купался в реке. Летящая походка девушки заворожила его, а ее лицо показалось ему подобием серебристой луны, и он долго не мог оторвать от красавицы свой восхищенный взгляд. На Радже не было символов власти и богатых одежд, так как он снял их перед тем, как окунуться в реку, и никто не смог бы догадаться, что этот милый юноша — раджа. Он решился окликнуть девушку и сказал ей: «Милая девушка, прошу тебя, дай мне горсть твоего риса. Я заблудился в лесу и просто умираю с голоду». «Конечно, я угощу тебя», — весело защебетала красавица, протягивая юноше немного риса на пальмовом листе. «Я могла бы досыта накормить тебя, но мой отец тоже голоден, работая в поле. Впрочем, ты можешь подождать меня у моего дома, крайнего в поселке. Я скоро вернусь и приготовлю для тебя еду». «А как скоро ты возвратишься?» Красавица подняла свой взгляд на темнеющий на горизонте небосвод и загадочно сказала: «Если придет, то не скоро приду, а если не придет, то скоро приду». Юноша задумался над ее словами и сказал: «Вероятно, ты говоришь о том, что если река выйдет из-за ливня из берегов, то ты задержишься, а если вода с гор не придет, то ты быстро возвратишься, да?» Девушка улыбнулась и хотела уже отправиться к рисовому полю, как юноша снова спросил ее: «По какой дороге ты будешь возвращаться?» Она же, ничего не ответив, распустила свои прекрасные длинные волосы, и ветер легко растрепал их. Затем девушка поспешила к отцу. Раджа стал оглядываться по сторонам и заметил растущую у начала поселка одинокую пальму, с которой, словно непослушные пряди волос, свисали длинные темные волокна. «Ты пойдешь мимо этой пальмы!» — закричал раджа вслед удаляющейся девушке, но не получил ответа. Тогда он направился к пальме и стал дожидаться красавицу. Девушка, добравшись до рисового поля, на котором трудился ее отец, накормила его, напоила и отправилась обратно к своему дому. Когда раджа увидел ее снова, сердце его затрепетало, и он радостно вышел ей навстречу. Дойдя до дома, девушка, как и обещала, принялась готовить обильное и вкусное угощение, а юноша присел на крылечко ее дома. В это время вернулся с поля ее отец, и гость с хозяином смогли поговорить и переброситься шутками перед ужином. Молодому Радже было так хорошо в этом доме, как нигде и никогда. Долго он не решался попросить у крестьянина руки его дочери, но, наконец, собрался с духом и спросил: «Господин, я полюбил твою дочь, как только увидел ее, и с той минуты мечтаю только о том, чтобы она стала моей женой». На это отец девушки ответил: Я бы отдал ее за тебя с радостью, но ведь неизвестно, как примут ее твои родственники. Мы можем хоть завтра отправиться в мой дворец, и ты все увидишь», — воскликнул Раджа. Утром следующего дня они втроем пошли ко дворцу Раджи. Путь их пролегал мимо рисовых полей, и крестьянин, указывая на них рукой, сказал: «Этот зреющий рис принадлежит нам». «Отличный рис», — сказал Раджа. «Урожай будет богатым, если рис не будет съеден наполовину прямо на корню». Отец сдвинул брови, услышав непонятные слова жениха, а затем, подумав немного, произнес: «Я не влезаю в долги в счет будущего зерна. У меня достаточно денег». Тогда Раджа радостно сказал: «Прости меня великодушно. Теперь я убежден, что твоей дочери от тебя достались и мудрость, и осторожность, а значит, ничто не помешает нашему счастью. И я просто уверен, что моя матушка с радостью примет мою невесту как лучшую из невест». Дорога до дворца Раджи была долгой, и поэтому они добрались до него, когда на небе уже показалась луна. «Добро пожаловать в мой дворец», — сказал юноша, когда они остановились перед входом. Но мудрый отец красавицы покачал головой и сказал: «Мы не станем пока заходить во дворец, а останемся здесь и подождем, когда твоя матушка сама пригласит нас в гости». Раджа не стал с ним спорить, а, поспешив к своей матери, бросился ей в ноги и воскликнул: «Матушка, я привел сюда девушку, которая прекраснее, чем все раджини. Но не только красота ее главное достоинство. Она на редкость умна и очень трудолюбива, а ее отец превосходит мудростью всех советников и визирей. И он не отдаст мне в жены свою единственную дочь, если ты сама не пригласишь его войти в наш дворец. Прошу тебя, матушка, выйди к нему навстречу и прими его радушно, как самого дорогого гостя, иначе ты обречешь меня на вечное страдание и несчастье». Мать выслушала своего любимого сына и, вздохнув, направилась к дверям дворца. Выйдя во двор, она не увидела там ни души. Лишь только темная ночь окутывала все вокруг своей густой непроницаемой шалью. Женщина уже хотела повернуться и уйти, как вдруг из-за туч выглянула луна. Ее серебристые лучи осветили прекрасную девушку, стоявшую неподалеку. Раджини показалось, что эта красавица была словно соткана из серебристого лунного света, и она посчитала это счастливым знамением. «Прошу вас», — обратилась мать Раджи к девушке и ее отцу, — «будьте дорогими гостями в моем доме». Мудрая женщина приняла будущую невестку со всем радушием, словно она была не дочерью крестьянина, а особой царского рода, и никогда об этом не пожалела. С того дня счастьем наполнился ее дом, и оно больше никогда его не покидало.